Фристайл 2, начало батла. Магия слов, магия слов, магия слов, йоу. Ночь 2-2-0-9, хочется верить и жизнь километрами мерить прочь от тех мест, где много истерик, где один в тумане ищешь свой берег. Снова нарки давят оковы, и мир уже давно понял, что главным оружием является слово. Как бы ни было тебе хреново, иногда не права, жизнь не дорого обходится, но зная, доля нелегка, и жить приходится, страдая, ждать, когда же это все кончится. Кто-то спереди бежит, а кто-то позади волочится, и хочется вперед, и быстрее всех путь пройдет тот, кто магию слова найдет, слово бьет. Иногда больно, иногда насмерть, оборвана жизнь и сеть, холодно и грустно. Всякое слово без дела всего лишь ничтожно и пусто.